Глава 14. Первая ночь в общежитии прошла спокойно. Устинья и Злова больше не конфликтовали, а мирно дрыхли на рабочем столе. Я даже умудрился немного поспать, хотя информации по чемпионам мультитурнира было просто нереальное количество. Официальный сайт... Ох, надо привыкать говорить по-местному. Так вот, официальный веб-узел турнира давал ссылку на небольшой архив под названием «Монитор». В нем находились достаточно подробные анкеты всех участников и победителей за последние 10 лет. А про чемпионов еще и писали отдельные колонки в спортивных журналах или социальных сетях. В целом результат меня удивил, но показался вполне логичным. Только вот не знаю, как на мой выбор отреагируют домашние и есть ли у меня вообще предрасположенность к данному направлению. Но это уже все оставлю до момента инициализации. Потратив час на упражнения, я открыл дверь в тамбур и услышал тихий гитарный мотив из комнаты Толика. «Наушники у него с собой, значит, да?» «И что это мы тут делаем?» — поинтересовался я, когда вошел в обитель брата. «Опаздываешь», — улыбнулся он, стоя в планке. «Ты погляди на него, а?» — усмехнулся я. «Неужто привык?» «Пора бы, столько времени прошло». Пацан ловко вскочил и взял спортивную курточку. «Теперь просыпаюсь за 5 минут до будильника». «То, что твоя душа в облике темной силы, для меня не беда», — пропел задорный, но очень простецкий голос из динамика проигрывателя. «Ради тебя готов вырубить все осины, но против креста я не пойду никогда». «Что за группа?» — поинтересовался я. «Король и шут», — ответил Толик и остановил пластинку. «Очень занятный русский коллектив. Играет в жанре хоррор-панк, если тебе, конечно, хоть о чем-то это скажет». «Хоррор? Это как те фильмы про чудовищ?» «Ага. У них почти каждая песня — мини-рассказ про монстра или что-то паранормальное. И музыка приятная», — радостно пояснил очкарик. «Тяжеловато, не находишь?» «Мне в самый раз. Но у меня далеко не вся музыка такая. Вот, к примеру...» Толик начал копошиться в своих пластинках. «О, мельница! Фолк-рок! Обязательно поставлю тебе ее в следующий раз. Причем пластинка с автографом О'Шей. Это кто?» «Солистка. Наталья Андреевна. Ну, неужели не слышал?» «Ее еще Хиловисой кличут», — Толик посмотрел на меня удивленными глазами. «Откуда ж мне знать? Я всего лишь падший ангел», — пожав плечами, ответил я. «Идем?» «Конечно». Парень аккуратно уложил свои драгоценные пластинки, и мы вышли в коридор. «Кстати, Ася сказала, что тут никто не закрывает двери на ключ. Что скажешь по этому поводу?» «Я не люблю рисковать». «Согласен. Лучше перестраховаться», — кивнул очкарик и закрыл тамбур на ключ. Какая же прекрасная и умиротворяющая тишина стояла в коридоре. Нужно успеть насладиться, поскольку совсем скоро тут будет полнейший кавардак. Радовало одно. Студентики, как правило, начинали разводить обезьянник постепенно, с каждой неделей добавляя шуму на пару децибел, так что успеваешь к этому привыкнуть. «С добрым утром, сладкие!» На стойке администратора восседал серый манул и, сонно зевнув, с удивлением посмотрел на нас. «Чего это вы так рано?» «Ася, это ты?» — осторожно поинтересовался Толик. «Я? Кто же еще?» — усмехнулась она и свернулась клубочком. «Предпочитаю спать в своем истинном обличии. Так мягко и место немного занимаю. Но вы не ответили на мой вопрос. Зачем так рано поднялись?» «Занимаемся. Тренировка у нас», — пояснил я. «Ах, вот оно что! «Ладно, занимайтесь, сладкие». Мама-кошка махнула лапкой, и у входной двери щелкнул замок. «Не буду вас задерживать». Оббежав общагу с правой стороны, мы прошли через арку и оказались на стадионе, где нас уже поджидала вся охранная группа дома Демидовых. «Начнем с привычного», — произнес я и направился в сторону бегового кольца. Кстати, начал замечать, что климат в Москве отличался от пермского. Во-первых, воздух здесь был куда влажнее, отчего казалось немного холоднее. Во-вторых, погоду в Перми можно было обозвать фразой «из крайности в крайность», то есть либо дождь с ураганом, либо адское пекло с чистым небом, третьего не дано. А в столице все было несколько иначе. Казалось, что погода обнаружила свою золотую середину. Облаков много, и сквозь редкие дыры с большой неохотой выглядывало солнце. Небо же казалось тускло-голубым, как будто оно устало давать приятный насыщенный цвет. Судя по лужам на прорезиненном покрытии беговых дорожек, легкий дождь был тут привычным делом. После пробежки мы отправились к турникам. Именно там я почувствовал на себе чей-то крайне любопытный взгляд со стороны нашей общаги. Девчонки столпились в небольшой отряд и перешептывались, то и дело поглядывая в нашу сторону. Ну, конечно, ученик из надзорной группы явно станет главным героем для сплетен. Но чуть подальше, в окне первого этажа, я увидел Люси, которая жадно разглядывала Толика через золотистый театральный бинокль. «Ты посмотри, а! Какая молодец! Прямо хищница растет!» А вот Оксаны пока не было видно. Такими темпами упустит своего любимого очкарика. Спустя мгновение я почувствовал еще один взгляд, но уже с другой стороны. Сделав вид, что начал делать разминку, осторожно посмотрел, откуда велось дополнительное наблюдение. «Ага, Канопус, общежитие второгодок. Смею предположить, что там был наблюдательный пункт Иришки и Алисы». Усмехнувшись, я хотел было продолжить упражнение, как вдруг почувствовал взгляд с третьей стороны, только на этот раз более явный и агрессивный, как будто наблюдатель, наоборот, хотел привлечь к себе внимание. Повернув голову налево, я обреченно закатил глаза. «Ну, конечно! Разве могло быть иначе?» Мария Слуцкая стояла возле стадионного ограничителя и смотрела на меня. Но не украдкой, как это делали девочки возле общежития, а с неподдельным интересом. Так обычно коллекционеры смотрят на редкие картины или отреставрированные ретро-автомобили с алчностью и восхищением, хищным восхищением. Вроде, а чего такого? Ну, смотрит и смотрит. Но меня вся эта тема начала малость раздражать. Да кто она такая, чтобы прощать ей подобную наглость? «Что?» — нахмурившись, спросил я и слегка приподнял голову. Наглый котенок улыбнулся и жестом призвал меня к подтягиванию. «Для Марии вообще существует слово «стесняюсь»? Или же она просто бестактная? А может быть, ее плохо воспитали? Слишком много активности и внимания даже для потенциального участника кружка. Но драгоценное время терять не хотелось, поэтому мы по 4 человека хватались руками за перекладины и начинали подтягивание. По 30 раз за один подход. Когда я закончил, Мария похлопала и показала мне большой палец. Нет, но это уже ни в какие рамки. Кем она себя возомнила? «Моим личным тренером?» «Могу чем-то помочь», — строго поинтересовался я, подойдя к ограничителю. «Нет, все замечательно», — удовлетворенно ответила Слуцкая, наматывая черный локон на указательный палец. «Оцениваю твою спортивную подготовку, ведь тело фехтовальщика — опасное оружие. Клинок может быть бесконечно острым, Но какой в этом толк, если ты по жизни лежебока? Кстати, только сейчас обратил внимание на женскую студенческую форму. Темно-синий пиджак, белоснежная блузка, ярко-красный галстук и черная юбка, которая показалась мне малость коротковатой для истинной леди. Еще внимание притягивал довольно широкий пояс с золотистой бляхой, как у солдат. На стройных ножках красовались белые гольфы и классические черные туфельки на маленьком каблуке. Из украшений можно было отметить лишь серебряные пуговицы на рукавах пиджака. Кстати, насколько мне не изменяет память, у первокурсниц галстук был светло-зеленого цвета, а пуговки бронзовые. Кажется, Толик упоминал, что до магистратуры форма студентов с разных курсов отличалась лишь небольшими элементами. А еще пиджак Марии испытывал трудности. Две большие трудности в области бюста. Казалось, что бедная пуговица держалась из последних сил. «Все равно не собираюсь вступать в ваш кружок. Я тут же решил расставить все точки над «и». По крайней мере, пока не посмотрю остальные». «Вот как? Тогда предлагаю пари. Выигрываю я, ты принадлежишь мне. Выигрываешь ты, я исполняю любое твое желание». Голос Марии был максимально серьезным и уверенным. «Не зная контекста, можно подумать, что дело идет к свадьбе. Ты посмотри, какой наглый котенок, а?» Вечером приходила мысль нарочно проиграть, чтобы она разочаровалась во мне. Однако котенок оказался малость умнее, чем я предполагал. «Выходит, отказаться у меня не выйдет?» «Не-а», — хитро улыбнувшись, ответила глава кружка фехтования. «Я уже распространила информацию, что сегодня будет показательный поединок, и тебе придется сражаться по-хорошему. Игра в поддавки мне не нужна». «Хорошо, по рукам», — ответил я. «Только не плачь, если проиграешь какому-то там абитуриентику». «Смело», — глаза Марии вспыхнули от дикого азарта. «Очень смело. Но буду откровенна. Я не верю в твою победу. Ты силен, спору нет. Но в фехтовании очень важна отточенная техника. Без опыта ты будешь очень легкой мишенью. Так что приготовься стать моим». «К чему слова?» Я вопросительно посмотрел на Слуцкую. «Победишь, буду твоим, а нет, даже боюсь представить, что я с тобой сделаю». «Ха!» Глава недовольно зажмурилась, приобняла себя за талию, и по всему ее телу пробежала дрожь. «Слишком уверенный голос для первогодки, потому что знаю, о чем говорю. Ты не оставляешь мне выбора». «Наглец!» — злобно усмехнулась Мария. «Но мне такое нравится. Будешь драить кабинет кружка 2 недели, а я стоять у тебя над душой и тихо шептать: знай свое место». «Серьезное заявление», — я лишь улыбнулся. «Но зря ты так. Это сильно задело мою мужскую гордость. Поэтому я придумаю наказание куда жестче, чем то, что было изначально». «Хм!» Марию опять всю встряхнула. «Негодяй! Встретимся в моей палатке в 10 часов утра. И смотри, не опоздай, иначе я тоже придумаю для тебя участь куда страшнее обычного палатера». «Не бойся, в плане девушек я крайне пунктуален». «Славно!» Слуцкая нахмурилась и, резко повернувшись, потопала в сторону университетского двора. Мне показалось, словно на ее щеках выступил румянец. Сразу видно человека, перед которым все присмыкаются. Только даешь немного отпора — все. У оппонента тут же происходит переворот всего мира. Что же, если не выходит целенаправленно проиграть, в таком случае сменю тактику и просто покажу, что ей меня нечему учить. А заодно и накажу. Это будет очень больной удар по ее самооценке. «Какие-то проблемы, ваше благородие?» тут же спросил Санек, когда я вернулся обратно. «Нет, просто сегодня научу одну самоуверенную девчонку манерам», усмехнувшись, ответил я. «Продолжаем подтягивание». «Не отвлекаю, Демидов!» — раздался гневный голос, эхом отскакивающий от стен общежития. В нашу сторону, на высоте 1,5 метров над землей, словно интерцептор межгалактической империи, летело злого. «Ох, ну чего опять?» — тяжко вздохнув, спросил я. «Почему не разбудил?» — возмутилась она, залетев ко мне на плечо и клюнув в мочку уха. «Опять сбежал. Говорю же, не делай так. Мы просто занимаемся. Нас видно из окна моей комнаты». «Этого мало», — ухукнула она, злобно осмотрев всех присутствующих. «Это у вас общая тренировка, да?» «Типа того», — ответил я. «Это...» — злово смущенно опустила взгляд. «А можно мне с вами?» «Госпожа Федорова...» В зал совета осторожно заглянул толстый енот, а затем, с трудом протиснувшись сквозь узкую щель между дверями, зашел внутрь. «Госпожа Федорова, вы здесь?» «Да», — ответил уставший голос женщины в возрасте. Дело в том, что Федорову нельзя было назвать бабушкой, бабулей или милой старушкой. Это самая настоящая женщина преклонного возраста. Вся в морщинах и седине, но с крепкой рукой и очень холодным, уверенным взглядом. «Где же мне еще быть?» «Мало ли», — енот виновато посмотрел на высокий стол. «У меня к вам послание от его императорского величества. Могу доложить?» «Во-первых, прежде чем зайти в зал совета, любому постороннему, неважно, будь то дух или человек, необходимо постучаться. Здесь решаются судьбы студентов, а это конфиденциальная информация. Во-вторых, какого черта, Иман? Я же 100 раз просила приходить ко мне строго в человеческом обличии. В чем дело?» «Простите, госпожа Федорова, не люблю, когда на меня смотрят. В образе енота я становлюсь практически невидимым для окружающих». Спустя мгновение в центре зала стоял молодой рыжеволосый юноша в темно-зеленом кафтане с золотыми пуговицами. «Могу я...» «Давай уже!» — злобно фыркнула Мавра. «Да поскорее, а то мне сегодня еще новых спиногрызов приветствовать. Бррр!» «В общем, это по поводу Демидова». «Какого из?» — с большой неохотой уточнила женщина. «По поводу Владимира». Иман подошел к столу и, поднявшись по треугольным ступеням, склонился к уху ректора. Изо рта духа тут же вышел сноп белых искр и небольшим смерчиком залетел в ухо чародейки. «Уважаемая Мавра Алексеевна», — раздался строгий голос императора, — «настоящим сообщаю, что Владимир Аркадьевич ныне относится к гильдии заклинателей. Через 2 недели вверяю его вашей матери, госпоже Пелагее, в подмастерье для подготовки к военной службе в императорской гвардии. Ваша задача – проследить, чтобы Владимир Аркадьевич выбрал именно военное направление. К парню относиться с уважением, руки при нем не распускать, с обучением всячески помогать». Распорядиться, чтобы преподаватели и госпожа Матильда без лишних вопросов допускали Владимира Аркадьевича до дуэлей и турниров. Это обязательно. И отдельная просьба. Донесите до проклятой птицы, что Владимир Аркадьевич ныне относится к списку особенных учеников, потенциально полезных для его императорского величества. И коль уж сова будет кочевряжиться, приеду и ощипаю лично, так и передайте. Надеюсь, до вас дошел мой посыл. С уважением, император Михаил Алексеевич Романов». «Матерь Божья, Людмила, кого там опять принес?» На этом сообщение закончилось. «Как чувствовала!» Мавра откинулась на спинку своего трона и приставила сухие пальцы к голове. «Час от часу не легче. То следите за детьми, будьте строгими, поскольку университет кует будущее империи, то сдувайте с них пылинки. Шестой в списке особенных учеников, потенциально полезных для его императорского величества. И вообще, я понимаю, с остальной пятеркой. Ребятишки реально талантливые и доказали это на деле. Но с чего императору так приглянулся этот долговязый тип? Ходит слух, что он вытащил свою младшую сестру из лап 20 бандитов. При этом в одиночку свернул шею каждому, объяснил енот. Я слышала про 15. Ну, даже если и 15. Кроме того, он свел с ума 30 бандитов из Екатеринбурга. Заставил испачкать кальсоны средь бела дня. Я про подобное вообще никогда раньше не слышал. Мне доложили про 21, но это все не важно. С чего бы императору понадобился хладнокровный убийца? О, вы же знаете, гении и талантливые бойцы — слабость его императорского величества, — улыбнулся Иман. Да и Владимир Аркадьевич вовсе не хладнокровный убийца, очень хороший и добрый молодой человек. Матушка при нем на цыпочках ходит. Думаешь, я не вижу? А это значит, что нам подсунули демона. «А это что?» «Верно. Очередная головная боль», — вздохнула Мавра. «Он воспитан, хорош собой и в целом очень располагает к себе». «Да плевать я хотела на его воспитание. Проблема не в нем, а в том, как на него будут реагировать остальные студенты. Знаешь же наших идиотов. Пройдет 2 недели, начнутся дуэли». И этот твой добрый и располагающий к себе Демидов начнет выщелкивать всех по одному. И недовольные родители разорвут меня на части. Все как всегда. А может быть, еще хуже. Думаю, господина Демидова не настолько легко вывести из себя. К тому же он явно будет под защитой дьяволицы. Алиса Демидова? Прекрасно. Час от часу не легче. Вся семейка тронутых. Одна вьет канаты из старшекурсников, второй — чисто головная боль на ножках. Среди всей этой компашки мне больше всех нравится Анатолий Аркадьевич. Спокоен, уверен в себе, потенциально сильный воин или инженер, воспитанный, послушный, никаких проблем. Не хочу вас расстраивать, но кроме всего перечисленного, он из очень богатой семьи, а это... Девичьи дуэли, твою мать!» Мавра схватилась за голову. «Чертова семейка! Этот учебный год будет интересным, даже слишком!» «На этой положительной ноте я вас оставлю», — усмехнулся енот и вновь принял звериный облик. «Прекрасно! Просто замечательно! Умеешь ты поддерживать!» — тихо вздохнула чародейка. «Но ничего, мы здесь тоже не пальцем деланы, и не таких переживали. Осталось только понять, как заманить Демидова на военное направление».